Глава 23. Гепатит А. «Я умираю от помощи слишком многих врачей». Александр Македонский. Если от коклюша прививают детей взрослых, чтобы защитить младенцев, от краснухи прививают младенцев, чтобы защитить еще не родившихся младенцев, то от гепатита А прививают младенцев, чтобы защитить взрослых. Согласно CDC, у детей младше 6 лет гепатит А проходит бессимптомно в 70% случаев. У детей постарше и у взрослых болезнь проходит симптоматично и у 70% сопровождается желтухой. Перенесенная инфекция дает пожизненный иммунитет. Группы риска гепатита А включают гомосексуалов, наркоманов, путешественников в эндемические страны и работников с зараженными приматами. В США доступны две вакцины – Хаврикс и Вакта, которые были лицензированы в середине 90-х, и они эффективны на 94-100%. Существует также вакцина, комбинированная с гепатитом B – Твинрикс. Все вакцины содержат алюминий. Хаврикс содержит гидроксид алюминия, а Вакта – AAHS – тот же вид алюминия, что и Гардасил. Обе вакцины выращиваются на человеческих фибробластных клетках. В отличие от гепатита B и C, гепатит А – это кишечная инфекция, передающаяся фекально-оральным путем, и он не переходит в хроническую форму. Согласно позиционному документу ВОЗ, заболеваемость гепатитом А зависит от социоэкономических условий. С повышением доходов и при наличии доступа к чистой воде и адекватной санитарии заболеваемость понижается. В эндемических странах почти все переносят бессимптомную инфекцию в детстве, что эффективно предотвращает клинический гепатит среди подростков и взрослых. В этих странах ВОЗ не рекомендует универсальную вакцинацию. В США от гепатита А умирает 70-80 человек в год, и это почти исключительно люди старше 50 лет. Тяжелые проявления гепатита А более вероятны у людей с алкогольной болезнью печени или с хроническим гепатитом. На Тайване с 1995 года туземное население прививают от гепатита А. В одном исследовании было установлено, что заболеваемость на Тайване снизилась более чем в 3 раза благодаря вакцинации. И это, несмотря на то, что было привито лишь 2% населения, и большинство привитых жили в горах и на изолированных островах. Однако в другом исследовании обнаружилось, что лишь у 0,4% непривитого населения были антитела к гепатиту А, из чего авторы заключают, что за снижение заболеваемости ответственна скорее гигиена, чем вакцинация. С улучшением гигиены заболеваемость сместилась от детей в более старший возраст. Израиль был первой в мире страной, которая в 1999 году добавила прививку от гепатита А в национальный календарь прививок. В течение 3 лет заболеваемость гепатитом А упала более чем на 98% среди привитых детей и на 95% среди всего населения. До начала вакцинации у 47% еврейского населения были антитела, а через 12 лет они были уже у 67%. Среди арабского населения у 83% были антитела до начала вакцинации, и через 12 лет они были у 88%. То есть, как и на Тайване, не факт, что за снижение заболеваемости была ответственна лишь вакцина. На 2019 год лишь в 2 европейских странах прививка от гепатита А входит в национальный календарь – Греция и Австрия. И только в Греции вакцина финансируется государством. В исследовании в Великобритании обнаружилось, что прививка от гепатита А и от ТИФа для тех, кто едет в эндемические страны, экономически нецелесообразна. Лишь 1 из 2000 заражается гепатитом А в поездке, и в 90% случаев болезнь проходит легко. Польза гепатита А. В Италии гепатит А был эндемическим заболеванием в 1970-е годы. Им обычно заражались в детстве, и он проходил бессимптомно. Новобранцы в Италии, у которых были антитела к гепатиту А, болели астмой и аллергическим ринитом в два раза реже, чем солдаты, у которых не было антител. Новобранцы, у которых были старшие братья, тоже болели аллергическими заболеваниями реже, из чего следует, что гепатит А – это не единственная инфекция, снижающая риск аллергических заболеваний. Другие исследования также выявляют в последние десятилетия обратную связь между антителами к гепатиту А и аллергиями в разных странах. В США в 1970-х у старшего поколения чаще выявлялись антитела к гепатиту А, чем у младшего поколения, тогда как младшее поколение больше страдает от атопических заболеваний. В Турции дети, у которых не было антител к гепатиту А, болели астмой и аллергическим ринитом в 9 раз чаще. Те, у кого не было антител к гепатиту Б, болели аллергическими заболеваниями в 6 раз чаще. Считается, что суперинфекция, инфекция, развивающаяся на фоне другой инфекции, гепатита А у хронических больных гепатитом Б и С, приводит к отказу печени и к высокой вероятности летального исхода. Однако также имеются свидетельства, что заражение гепатитом А может привести к полному или временному выздоровлению от хронического гепатита. Механизмы этого явления неизвестны. В статье 2009 года описывается случай 24-летнего наркомана в Италии, у которого был хронический гепатит С. Он съел сырую рыбу и заболел гепатитом А, после чего выздоровел от хронического гепатита С. Скорее всего, за это ответственен интерферон гамма – цитокин, выделяемый клетками Т-хелперов первого типа, уровень которого значительно повысился после инфекции. Сообщается также о случаях подавления гепатита Б во время гепатита А. До 1966 года все виды гепатита называли просто вирусный гепатит. В статье 1949 года описываются три случая вирусного гепатита у больных лимфомой Ходжкина. У двоих из них после гепатита А прошла также и лимфома, но третий умер. Вдохновленные этим открытием, авторы заразили гепатитом 21 добровольца с лимфомой Ходжкина. По предварительным результатам, 13 из них заболели гепатитом, и у 7 из заболевших симптомы лимфомы уменьшились. На момент написания статьи никто не умер. До лицензирования вакцины в США заболеваемость гепатитом А составляла примерно 1 случай на 10 тысяч, а смертность – 1 случай на 3 миллиона. В 1999-м была введена вакцинация в 11 штатах, где заболеваемость была выше, чем 1 случай на 5 тысяч. В 2006-м вакцина была добавлена в национальный календарь прививок. Заболеваемость гепатитом А на этот момент составляла 1 случай на 100 тысяч, а смертность составляла 1 на 10 миллионов. Почти все умершие были люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. Факторы риска. В 2015-2016 годах количество случаев гепатита А в Германии, которое постоянно снижалось, увеличилось на 45%, и средний возраст больных значительно снизился. Оказалось, что это произошло из-за миллиона беженцев, которых Германия приняла. В 2001 году консультативный комитет Сан-Диего, Калифорния, подчеркнул необходимость увеличения количества общественных туалетов в центре города. В 2010 году был разработан план финансирования этих туалетов. В 2016 году установлены два туалета. Один из них впоследствии был закрыт из-за эксплуатационных расходов и из-за опасений по поводу преступлений. И лишь один туалет оставался рабочим в 2017 году. Всего в Сан-Диего было 8 общественных туалетов, но лишь 3 были доступны 24 часа в сутки. В Сан-Франциско, где количество бездомных сравнимо с Сан-Диего, есть 25 общественных туалетов, и все открыты 24 часа в сутки. В 2017 году началась вспышка гепатита А в США, затрагивая главным образом бездомных в Сан-Диего, где более 500 заболели и 20 умерли. После этого в городе было установлено 16 переносных туалетов. В 2016 году в Амстердаме прошел гей-парад, который привлек 500 000 посетителей. После этого большие города Европы захлестнула волна вспышек гепатита А среди гомосексуалов. В Англии было зарегистрировано 37 случаев, в Нидерландах – 48 случаев. В большинстве вспышек обнаруженный штамм был связан с гей-парадом. В барселонской больнице было зарегистрировано 46 случаев, из них 96% среди мужчин, из которых 67% определили себя гомосексуалами. Авторы пишут, что главным фактором риска является орально-анальный контакт и что из-за этих вспышек гепатит А стали классифицировать как заболевание, передающееся половым путем. Во вспышке в Берлине из 38 случаев 37 были мужчины. Из них 30 сообщили о гомосексуальных отношениях. Женщина тоже сообщила об однополых отношениях. Один из заболевших был привит за 11 месяцев до начала болезни. Во вспышке в Риме из 513 случаев 87% были среди молодых мужчин. В Тель-Авиве из 19 заболевших 17 были гомосексуалы. Во вспышке в Осаке в 2018 году из 13 случаев все были среди гомосексуалов, а обнаруженный штамм был связан с амстердамским гей-парадом. Всего в 16 странах было зарегистрировано 1500 случаев гепатита А и 2660 неподтвержденных случаев, в основном среди гомосексуалов. Во вспышке гепатита А в Лионе в первом полугодии 2017 года было зарегистрировано 46 случаев, из них 38 мужчин, 33 гомосексуала и 15 зараженных ВИЧ. Большинство заболевших были привиты или имели антитела. Также сообщается, что поскольку заразиться гепатитом А можно и от повторного использования игл, слэмминг, внутривенное введение наркотиков во время анального контакта, практика, которая набирает популярность среди некоторых групп гомосексуалов, тоже может увеличить риск заболевания. Во вспышке гепатита А на Тайване из более 1000 случаев 70% были среди гомосексуалов, 60% больных заражены ВИЧ и более 60% были заражены сифилисом, гонореей или шигеллезом. Нигде не упоминается, чтобы во всех этих вспышках кто-либо умер от гепатита А. Безопасность. В статье 2011 года сообщается, что не существует принятых критериев диагностики аутоиммунных заболеваний вследствие вакцинации. Аутоиммунные заболевания начинаются через продолжительный период после вакцинации, и из-за этого трудно установить причинно-следственную связь. Вакцины содержат адъюванты, консерванты, антигены и другие ингредиенты, каждый из которых может вызвать или обострить аутоиммунные реакции. Авторы привили 40 детей от гепатита А, и у 25% из них образовались аутоантитела, антитела к собственным антигенам. У одного появилась временная лейкопения, снижение количества лейкоцитов. Через год после прививки у двоих детей все еще выявлялись аутоантитела. В клинических испытаниях ВАКТа в качестве плацебо использовался алюминий. У от 1 до 10% привитых детей в течение 14 дней после вакцинации наблюдались конъюнктивит, средний отит, анорексия, бессонница и другие заболевания. А у взрослых также менструальные нарушения и боль в спине. У 0,7% привитых были зарегистрированы серьезные негативные случаи, и у 0,1% они, по мнению исследователей, связаны с вакциной. В клинических испытаниях Хаврикс в качестве плацебо использовалась вакцина от гепатита B. у 0,9% привитых наблюдались серьезные негативные случаи. На 2019 год в АЭРС зарегистрированы более 140 случаев смерти после прививки от гепатита А, 860 случаев инвалидности и более 4200 серьезных негативных случаев. До начала вакцинации практически не было случаев смерти детей от гепатита А. Выводы. Гепатит А – это легкая болезнь в детстве, которая проходит обычно бессимптомно, особенно у детей младшего возраста. В последние годы в развитых странах этой болезнью болеют в основном гомосексуалы. В большинстве стран от гепатита А не прививают. Серьезные побочные эффекты вакцинации, включая смерть, встречаются значительно чаще, чем осложнения от гепатита А.